Рука Бенденса, зажатая в ней ножом, обрушилась сверху на запястье противника, парируя удар. Затем кончик лезвия задел шею трона, там, где над воротником белела полоска кожи. В вышине раздался пронзительный крик дракона. В толпе послышались возбужденные выкрики. В следующий миг Флар содрогнулся от боли. Кулак предводителя форта врезался ему в живот. Он отбил удар древнего и с неожиданным приливом энергии скользнул в сторону, уклонившись от сверкающего клинка. Затем, сжав обеими руками свой нож, Флар сделал стремительный выпад. Лезвие проткнуло толстую куртку. Он давил на рукоятку, пока не почувствовал, что клинок прошел меж ребер противника. Флар, покачнувшись, отступил назад. Он видел, как трон зашатался, глаза его выкатились от боли, губы беззвучно шевельнулись. Рукоятка ножа, искрившаяся драгоценными камнями, торчала в боку. Вождь форта тяжело упал на колени, затем медленно осел на каменные плиты двора. Флару показалось, что эта сцена растянулась на часы. Судорожный вздох вырвался из его горла, отдавшись болью в груди. Он пытался удержаться на ногах. Сейчас он не мог, не должен был терять сознание. «Бенден моложе, и это время, наше время, форт!» — прохрипел он. Потом повернулся лицом к толпе. Глаза его, разинутые в крике рты, плыли перед ним, как в тумане. Но нити падают на Айген. Нити падают. Флар шагнул к распростертому на камнях телу. Внезапно он сообразил, что не может идти в бой в рваном и слишком легком платье. На троне была кожаная куртка. Он с трудом опустился на колено и дернул пряжку поясного ремня, не обращая внимания на кровь, что сочилась из-под клинка. Позади кто-то вскрикнул. Тонкие пальцы уцепились в его локоть. «Мардра! Ты убил его! Чего ты хочешь еще? Оставь его в покое!» Нахмурившись, Флар посмотрел на женщину. «Трон жив! Ведь Фидрант не ушел в промежуток!» Вдруг ему стало легче. Все же на этот раз он не убил человека. «Эй, кто-нибудь, дайте вина и позовите врача!» Он расстегнул пряжку и освободил правый рукав, когда чьи-то руки начали помогать ему. «Мне нужно это, нужно, чтобы сражаться», — пробормотал он. Кто-то протянул ему чистую тряпку. Флар схватил ее и, задержав дыхание, выдернул нож. В секунду он смотрел на покрытый кровью клинок, затем отшвырнул его прочь. Металл зазвенел по камню, толпа отшатнулась. Ему подали куртку, он поднялся на ноги и надел ее. Трон был крупным мужчиной. Его одежда оказалась слишком велика. Бенденец туго стянул ее ремнем и внезапно осознал, что над огромным двором повисла тишина, полная благоговейного страха. Флар обвел пристальным взглядом белые пятна лиц. «Ну, теперь вы готовы поддерживать Бенден?» — воскликнул он. Мгновение длилось напряженное молчание. Толпа, словно многоглавый зверь, повернулась к ступеням, где стояли владетели холдов. «Те, кто не согласен, пусть лучше скроются в глубине своих холдов», провозгласил лорд Лорат Телгарский, шагнув вниз. Теперь он стоял на одной ступеньке с Грожем и с Ангелом, с вызовом сжимая рукоятку кинжала. «Кузнецы всегда держали сторону Бенденвейра», раздался ракочущий бас Фандарелла. «И орфисты тоже», — крикнул Робинтон. «Горняки, ткачи, кожевники!» Лорды начали называть свои имена, стараясь перекричать друг друга. Словно их громкие вопли могли искупить былые грехи. Шум, поднявшийся во дворе, мгновенно стих, когда Флар повернулся к остальным вождям вееров. Исто, хрипло, почти угрожающе взревел Драм. Ему вторили ликующие Айген, Гнариша и восторженный крик Дбора: «Южный, южный!» «Что мы должны делать?» — спросил лорд Асгенар, шагнув к Флару. «Может быть, Лемосу стоит направить в Айген землекопов и каменщиков?» Флар потуже стянул ремень, надеясь, что боль в ране утихнет. «Сегодня день твоей свадьбы, лорд, и пусть он принесет тебе радость». Флар повернулся к всадникам. «Драм, Мы последуем за тобой. Рамота уже вызвала все крылья Бендена. Двор, приведи своих, всех, каждого мужчину и женщину, способных сесть на дракона.